Неандертальцы ахнули. Неандертальские женщины быстро прикрыли лица вуалями, а мужчины, включая Зорфа, подняли головы и уставились в потолок, тихо бормоча что-то себе под нос. Бабушка сделала то же самое. Мы с Корделией и Гипкинсоном, ничего не понимая в иноплеменных обычаях, растерянно переглянулись. Потом они затихли, женщины подняли вуали, и все неандертальцы один за другим стали медленно подходить к бабушке, обнюхивать ее одежду и легонько проводить по ее лицу огромными руками. Через несколько минут они завершили ритуал, вернулись на свои места и снова принялись рассматривать произведения Зорфа. «Привет, крошка Четверг», — обернулась ко мне бабушка. «Давай поищем тихий уголок. Надо поговорить». Мы отошли к церковному органу и уселись на жесткие пластиковые стулья. «Что ты там нарисовала?» — спросила я. И бабушка расплылась в самой сладкой своей улыбке. «Возможно, кому-то оно покажется не совсем пристойным», — призналась она. «Но мне хотелось их как-то поддержать. Я ведь раньше работала с неандертальцами и знаю их обычаи и привычки». «Как благоверный?» «Все так же», — мрачно ответила я. «Ничего», — серьезно произнесла бабушка, взяла меня за подбородок и заглянула в глаза. «Надежда есть всегда. Ты, как и я в свое время, увидишь, что все обернется весьма забавно». «Я понимаю, спасибо, ба». «Мать будет тебе надежной опорой, не сомневайся. На нее ты всегда сможешь положиться. Кстати, она здесь, если хочешь с ней повидаться». «Нет-нет», — поспешно ответила бабушка. «Думаю, сейчас ей не стоит мешать. А пока мы тут...» Она сменила тему, не переводя дыхание. «Может, придумаешь еще какие книжки из категории 10 самых занудных классиков? Уж очень помереть хочется». «Бабушка!» «Извини, крошка Четверг». Я вздохнула. «Потерянный рай» читала? Бабушка испустила долгий стон. «Ужасно! Я потом неделю еле ноги волочила. Он же способен навсегда отвадить от религии». «Айвенга?» «Скучновато, но местами ничего. Думаю, в десятку не попадет». «Моби Дик?» «Увлекательность и живость чередуются с тупейшей дурью. Дважды перечитывала». «А в поисках утраченного времени?» «Что на английском, что на французском. Тягомотина и есть тягомотина». «Памела». «А, вот тут ты попала в точку. Я продиралась сквозь нее еще подростком. Может, в 1741 она и имела успех, но сегодня единственным откликом на нее будет храп обманутого читателя». «А путешествие паломника?» Но бабушка уже отвлеклась. «У тебя гости, дорогая. Смотри, вон там. Между чучелом кальмара внутри пианино и фиатом, вырубленным из замороженной зубной пасты. Там маячили двое в мешковатых темных костюмах, явно чувствовавшие себя неловко. Разумеется, типа агенты. Но не труп и не бродит. Похоже, в типа 5 опять стряслась беда. Я справилась у бабушки, обойдется ли она без меня, и направилась к ним». Они тупо рассматривали лежащую на земле расплющенную трубу с надписью «Неделимая тройственность смерти». «Что скажете?» — спросила я. «Не знаю», — нервно начал первый агент. «Я небольшой спец в искусстве». «Даже будь вы экспертом, здесь это вряд ли помогло бы», — сухо ответила я. «Типа 5?» «Да, как вы?» Он спохватился и нацепил темные очки. «Нет, я никогда не слышала о типа сети, тем более о типа 5. Их не существует». «Черт, боюсь, у меня не очень получается». «Мы ищем человека по имени Четверг, но не тот», — прошептала его напарница, едва шевеля губами. И на случай, если до меня не дойдет, добавила: «по служебному делу». Я вздохнула. Типа 5 со всей очевидностью не хватает добровольцев, и это неудивительно. «Что случилось с Труппом и Броддитом?» «Они?» — начал первый агент, но напарница ткнула его в бок и отчеканила: «Мы никогда о них не слышали». «Четверг, но не тот, это я», — сообщила я им. «И, по-моему, вы даже не осознаете, какой опасности подвергаетесь. Откуда вас перевели? Из типа 14?» Они сняли темные очки и нервно заморгали. «Я из типа 22», — сознался первый. «Моя фамилия Агнец. А это Резник. Она из типа 28», — закончила за него женщина. «Спасибо, Блейк. Я ведь, знаете ли, не немая. И позвольте мне самой с этим разобраться. Прямо рот раскрыть нельзя, чтобы вы меня не перебили». Агнец погрузился в угрюмое молчание. «Типа 28? Вы налоговый инспектор?» «Ну и что?» — дерзко ответила Резник. «Ради повышения приходится рисковать». «Мне это хорошо известно, не сомневайтесь», — ответила я, подталкивая их в тихий уголок за моделью гигантской спички, целиком составленной из обломков здания парламента. Сноска 12. За моделью гигантской спички из обломков здания парламента. И правда, хватит делать модели зданий из спичек, пора бы наоборот.